Глава 5. Жезл горел в руке Леандро, на чьем лице пылала праведная ярость. Тами уселась возле стены, потирая коленку, и приветливым я бы ее лицо тоже не назвала. Очень даже наоборот. «Чего приперся?» – прошипел Леандро. «Приперлись», – мрачно поправила Тами, сделав зверское лицо. «Привет, Эва». «Привет», – вздохнула я. На Тами и Леандро были мантии с капюшонами, но сейчас оба капюшона были откинуты. Я невольно покосилась на Итана, который даже не подумал закрывать лицо. «Мы здесь, чтобы вытащить Салазара», — коротко сказал Итан. «В карцере ему не место». «Он здесь по твоей милости», — парировал Лео. «Если бы не твоя дурацкая идея стать магистром». «А что нам стоило сделать вместо возвращения в Эвинар?» Ядовито поинтересовался Итан. «Нырнуть в море? Мы могли ускользнуть, если бы Айвор не позвал твоего обожаемого архимагистра. Он поставил мне такую же печать, как и тебе». Они говорили злым шепотом, но мне казалось, что каждый звук отражается от стен и раздается по всему коридору. Очень хотелось втянуть голову в плечи. Итан подал Тами руку, чтобы помочь подняться, но та стукнула по протянутой ладони кулаком. «Держись от меня подальше, предатель!» Тами протянула руку Леандру и тут вздернул ее на ноги. «Можешь убираться отсюда, Итан, Вендрик, Волнар, или как тебя там?» — подытожил Леандру. «Справимся без тебя». «Мы пришли, чтобы вытащить Салазара, и мы его вытащим», — подтвердила Тами, шмыгнув носом. «Проклятие, от этой проклятой мази для укрепления сил в итоге жуткий насморк». «И именно поэтому», — подчеркнул Итан, — «вы должны действовать со мной. Вас вдвоем нельзя оставить, чтобы вы во что-нибудь не влипли». «Это ты нас туда влип, влеп, влепил». Я мысленно вздохнула. Кажется, это надолго. «Как вы все-таки собираетесь вытащить Салазара, если у вас на руках печати лояльности?» — подала голос я. «Я бы очень хотела это знать». Итан и Леандро переглянулись. Ярость ушла из их лиц. «Из-за проникновения в тюрьму они точно не сработают», — задумчивым шепотом произнес Леандро. «Но если на пути попадется магистр, тут у нас начнутся проблемы. Правда, от простого тычка никто не лишится магии, просто нас шарахнет печатью». Он поежился. «Честно говоря, меня еще ни разу не шарахало, но проверять не хочется. Магия у меня одна». «Мне плевать, даже если я лишусь магии», пробурчала Тами. «И на кремах продержусь». «Когда твой жезл превратится в бесполезный пестик, ты сможешь разве что толочь его в ступке», отмахнулся Леандро. «Кроме румяной пены для бритья, тебе мало что будет светить, алхимическое светило». «Нет, нам стоит проскользнуть мимо тюремщиков и обойтись без драк». «Но как вы обойдете ограничения, если все-таки придется драться всерьез, да еще и с магистром?» осторожно поинтересовалась я. «Ведь вы практически поклялись в верности магистрату. Насильно, но все же». «Мы все», — эхом откликнулась Тами. «Все», — подтвердил Леандро. «Даже вот этот магистр». И тут все трое уставились на меня. «А ведь это вариант», — внезапно произнес Итан. «Хм», — протянул Леандро. «Неприятно соглашаться с таким аморальным и ненадежным типом, как ты, но выбор небольшой». Они с Итаном переглянулись. «Единственное решение», — со вздохом согласилась Тами. Я непонимающе смотрела на них. «Какое еще решение?» «Все просто», — бодро сообщил Леандро. «Салазара вызовешь ты, Эва». У меня отвисла челюсть. «Я?» — шепотом возмутилась я. «В одиночку? А вы трое отправитесь по домам?» «Мы будем рядом», — успокоил меня Леандро. «И до драки, надеюсь, не дойдет. Но вот конкретные действия – отпереть дверцу, вывести Салазара, помочь ему выбраться – будут на тебе. Мы так, за компанию, мимо проходили». «И думаешь, это поможет?» Повисла тишина. Кажется, в этом никто не был уверен. «Поможет», – произнес Итан, и в его тоне была уверенность. «Я предпочел бы ни на кого не натыкаться, но мы минимизируем риск. В конце концов, мы не предаем магистрат, мы выручаем друга». Леандро фыркнул. Готов поставить на это всю свою магию, новоиспечённый магистр? Не страшно?» «Страшно», — очень спокойно сказал Итан. «Но Салазару страшно ещё больше». Все замолчали. Тами покосилась на Леандро. «Лео, может и правда объединиться? Взять этого мерзкого предателя? Ну ты, понимаешь, с собой». Она мотнула головой в сторону Итана. «Прикроет в случае чего?» «Уверена, что прикроет, а не выдаст своим дружкам-магистрам». Леандро ткнул жезлом прямо в лицо Итану. «Я вот сильно сомневаюсь. С него станется запереть нас с тобой в соседнем карцере». «Слушайте, бросьте притворяться!» – не выдержала я. «Итан ваш старый друг, и вы ужасно рады его видеть. Кто скажет, что это не так, пусть первый бросит в меня чем-нибудь». Пустая баночка от крема и скомканный носовой платок полетели в меня одновременно. Я обреченно вздохнула. Да, сразу видно лучших друзей. «Итан предал нас, а ты его покрываешь!» – возмущенно прошептала Тами. «Он стал магистром! Магистром! Тем, кто унижал нас все эти годы! Ты хоть понимаешь, что это такое?» «Вообще-то, началось все с того, что вы отказались признать вину темного магистра и его сподвижников», — начала я. И тут же пожалела, что вообще начала этот разговор. Глаза Леандра нехорошо засверкали. «Вину, значит?» — зловеще сказал он. «А как насчет вины магистров, а?» «То есть им можно делать всё, что захочется, убивать, кого влезет, а мы должны стоять на коленях с покаянной верёвкой на шее?» «Но при них спокойнее и лучше, чем было при тёмном магистре». «Откуда ты знаешь, что лучше?» – перебил Леандро. «Старожилы припоминают, в газетах писали». «Оставь, Лео», – фыркнула Тами. «Бесполезно ей объяснять, раз она считает, что чьи-то там представления важнее памяти родителей». Не зря ее отец стал предателем. «Мой отец? Тихо!» Раздался негромкий голос Итана. Наступила абсолютная тишина. «Мы отправляемся вызволять Салазара», — произнес Итан. «Ваша задача — оборонять его, если на нас нападут. Он слаб и точно не сможет сопротивляться, даже когда мы вернем ему жезл». «Не забудьте надеть капюшоны. А твоя миссия, великий герой?» Скептически спросил Леандро, но даже он выглядел присмиревшим. «Я беру тюремщиков на себя», — коротко сказал Итан. «Я магистр и собираюсь воспользоваться этим». «То есть открыто потребовать освобождения Салазара?» — уточнила Тами. «А так можно было?» Лицо Итана не дрогнуло. «Вот увидим». «А если тебя поднимут на смех?» «Тогда я буду действовать иначе», — очень спокойно произнес Итан, и у меня холодок прошел по позвоночнику. В любом случае, именно Эва откроет дверь камеры и проведет Салазара к лифту. Разумеется, если нас поймают, скажем, что я насильно взял ее с собой, а у нее не было выбора. Тогда ее не накажут. Тами и Леандра отрывисто кивнули. У меня на душе потеплело при виде такого единодушия. «Спасибо», — дрогнувшим голосом сказала я. «Я тоже не выдам никого». «Уверен, что нельзя просто выбраться отсюда телепортом?» Леандро указал на жезл Итана. «Ты ведь теперь магистр. Тебя еще не научили?» «Нет», — коротко ответил Итан. «Кроме того, в тюрьме стоят ограничения». «Ну, конечно же», — вздохнула Тами. «Все как всегда». Несколько секунд эти трое стояли, глядя друг на друга и словно бы не решаясь двинуться с места. Словно были слова, которые каждому хотелось сказать, но все трое молчали. Наконец я кашлянула. «Извините, но может, пора уже делом заняться? Тем более, что ссориться вы, кажется, уже прекратили». «Не прекратили», — возмущенным шепотом возразила Тами. «Приостановили», — неохотно произнес Леандро. «Пока Салазар не окажется с нами. Тогда посмотрим». Их с Итаном взгляды встретились, и бывший предводитель четвёрки наклонил голову. «Посмотрим». «И поговорим», — сообщила Тами, накидывая капюшон. «Лео, тебе отдельное приглашение нужно». Леандро с хищным видом хрустнул костяшками пальцев и тоже набросил капюшон. Итан обвёл друзей взглядом, словно бы собираясь что-то сказать. но лишь молча кивнул. Когда послышались голоса, Итан вскинул руку. Мы замерли за углом, и Леандра торопливо погасил едва светящийся жезл. «О чем ты только думал? Камеры заполнены больше, чем наполовину, а ты собираешься приглядывать за этой буйной толпой в одиночку?» «Эш правлюсь. Не мог же я оставить этих мелких шавок на свободе?» Я узнала голос Джесса. Правда, звучал он куда шепелявее обычного, а тон был угрюмо подобострастным. Похоже, тот, кто его распекал, стоял куда выше его. «То есть тебя всего лишь дразнили?» Второй маг повысил голос. «А ты решил в отместку заполнить шутниками карцер? Ты понимаешь, Джесс, что ты сидишь здесь не за этим? Я посадил тебя сюда, чтобы ты выполнял мои приказы, а не свои хотелки». «Магистр Мёртон, я...» «Молчать!» Я слышала из-за угла тяжелое дыхание разъяренного магистра. Коридор был едва освещен, но я видела, с каким серьезным видом переглянулись Итан и Леандро. Похоже, наша задача только что стала гораздо труднее. «Меня всегда ненавидели», — почти проскулил Джесс. «Как мне не защитить репутацию?» «Ты ударил по моей репутации», — процедил Мёртон. «Карцер предназначен для избранных преступников, идиот! Это не сарайчик для мелких провинностей, куда можно запихнуть всех и каждого!» «Ничего себе сарайчик!» – мрачно подумала я, вспоминая свое пребывание в карцере. «Теперь», – процедил Мёртон, – «мне придется дежурить здесь и следить, чтобы не случилось ничего чрезвычайного. Все из-за твоего кретинизма, Джесс! Порой я думаю, что Итан Волнар врезал тебе недостаточно». Раздалась вспышка, и Джесс обиженно взвизгнул. Кажется, ему только что досталось. «Сходи за сменщиком», — коротко приказал Мёртон. «Будете патрулировать коридоры всю ночь». «Но магистр Мёртон». «Без «но». Забыл, что здесь отродье Себастьяна. Помнишь, что приспешники Волнара сделали с твоей семьей?» Я услышала короткий удар. Кажется, Джесс от злости ударил кулаком в стену. «Да, магистр». «Вот и позаботься, чтобы мальчишка страдал. У него есть вода?» «Да». «Отбери». «И объясни ему хорошенько, что будет, если он не согласится на печать. Хорошенько, понял? Так, чтобы он сплевывал кровь на твои ботинки». Тами зажала себе рот рукой. Леандра сжал кулаки. «Я бы согласия не спрашивал», – прошамкал Джесс. «Дурак», – утомленно бросил магистр Мёртон. «Иногда я вообще сомневаюсь, что тебя учили магии. Выполняй приказ». Послышались удаляющиеся шаги, но тут же оборвались, словно магистр остановился. «И почему у лифта нет охраны, раз ты набрал столько пленников?» – требовательно спросил Мёртон. «Протокол гласит, что ты должен был об этом позаботиться». «Я позабочусь». «Уж будь любезен». Мёртон практически выплюнул эти слова. «И учти, если сын Себастьяна выйдет отсюда на своих ногах, а не выползет полутрупом, ты мне больше не нужен». Я похолодела. Лицо Итана было мертвой маской. «Да, магистр». Простучали шаги и стихли. «Так», — еле слышно произнес Леандра. «Оба ушли». «Да», — шепнула Тами. «Хорошо». Все повернулись к Итану. «Кажется, твой план только что навернулся на ровном месте, магистр», — произнес Леандра ядовито. «Или, по крайней мере, стал гораздо сложнее. Что делать будем?» Итан надвинул капюшон и жестом предложил мне сделать то же самое. Своими словами, Мёртон поставил себя вне законов магистрата. Произнес Итан. «Магистрат не признает пытки». «Много нам это поможет», — фыркнул Леандро. «Иди, постучи в дверь к Вендрику и скажи, что тут людей пытают. Вот оно, девица. Прямо-таки понесется вызволять. Еще и тапки следят по дороге». «Вендрик не сделает ничего», — с горечью произнесла Тами. «Еще и позлорадствует, что Салазар скоро сломается». «И не поспоришь», — пробормотала я. «Но поведение Мёртона развязывает нам руки хотя бы отчасти», – произнес Итан. «Из-за печати мы должны действовать аккуратно, но мы не отступимся». Будем невидимыми и неуловимыми вершителями справедливости», — раздумчиво хмыкнула Тами. «А вообще-то это мысль». «Ключи сначала достать надо, мысль», — буркнул Леандро. «Где возьмём-то?» Он мрачно уставился на Итана. «Или ты собираешься магией двери повыдирать?» «Знаешь, это место строили знающие люди. Тут даже твоей подло-магистрской силушки не хватит». «Без ключей никак». «Ключи нужны», — подтвердил Итан коротко. «Ты прав, Лео». «Как будто я не знаю, что я всегда прав», — огрызнулся Леандро из-под капюшона. «Чтобы добыть ключи, придётся дать в глаз мёртвому, а это чревато. Знаешь, даже если он 3 раза палач, он всё равно целый магистр. Решишься врезать ему со всей дури, лишишься магии сам. И что нам делать?» Итан повернулся ко мне и внезапно улыбнулся из-под капюшона. «Я знаю, что нам делать». На поцарапанном столе караулки высились аж 3 початые бутылки вина. Я сморщилась от неприятного запаха. Рядом стояло явно несвежее блюдо с закусками, поросшее жиром, кожура и огрызки. А на мягком диванчике, хмурясь, сидел неприятного вида мужчина с сединой в рыжих волосах и с брезгливым видом листал журнал провинностей. Точно в таком журнале отмечали наше с Итаном пребывание, когда мы прибыли в карцер. Вот только в караулку нас не заводили. «Магистр Мёртон», – произнесла я неестественно высоким писклявым голоском. «Архимагистр требует вас к себе немедленно». Мёртон поднял брови, хмурясь. «А ты кто такая?» – спросил он. «Сними капюшон и поклонись как следует». «Может, ему ещё и реверанс сделать?» Я шагнула влево так, чтобы встать посреди дверного проёма. И вскинула руку, обмотанную тканью, которая тут же вспыхнула ярким светом. Настоящего жезла у меня не было, увы. Итан больше не носил свой прежний жезл, сменив на жезл отца, а старый спрятал неизвестно где. Леандра и Тами не хотели делиться своими. Пришлось импровизировать. Магистр мгновенно оказался на ногах. Жезл чуть ли не сам прыгнул в его руку. И тут 2 мощных сгустка магии пронеслись совсем рядом с моей рукой, врезаясь в камни под ногами магистра. Безопасно, не задевая его. Ни один не попал даже в кончик туфли, но Мёртон от неожиданности пошатнулся и потерял равновесие. Уже падая, он взмахнул жезлом, озарившимся фиолетовым пламенем, и жезл выстрелил в меня ярким сгустком магии. Страшным, возможно, даже смертельно опасным. «Стань в дверном проёме», — вспомнила я приказ Итана. «Тогда он инстинктивно будет бить в центр и попадёт в тебя. А если промахнётся? Значит, ударит ещё раз, лишь бы ударил посильнее». В тот момент мне очень хотелось приложить Итана крепким словцом, но я придержала язык. Я помнила, как Мёртон приказал обращаться с Салазаром. Так что мне оставалось только верить, что Итан не ошибся. Труднее всего было не сойти с места. Я с криком подняла руку, делая вид, что тоже творю магию, и мою руку озарила ярчайшая фиолетовая вспышка из жезла Итана, чуть не ослепив меня, мешая Мёртону разглядеть, что происходит. И в эту же секунду сгусток магии долетел до меня. Медальон на груди отозвался резкой вспышкой жара. Сгусток магии сжался почти в точку. И, отразившись, с той же силой и скоростью развернулся и влетел Мёртону в живот. Мёртон не успел среагировать, как и предсказал Итан. Слишком быстро, слишком неожиданно. Он сложился пополам и с хрипом рухнул. Я потрясённо смотрела на поверженного главу отдела наказаний. Мёртон был поражён своей собственной магией. Его не атаковал никто из моих спутников. Заклятия Итана безобидно врезались в камни, а я не творила магию. Формально Мёртон ударил сам себя. «Печати!» — хрипло сказала я. «С вами со всеми всё в порядке? Вы не лишились магии?» «В порядке!» — откликнулся Леандро. В его голосе слышалось явное облегчение. «Мы треснули магистра и остались невредимы, хотя есть мнение, что это ненадолго». «У нас несколько минут, не больше», — отрывисто бросил Итан. «Лео, не спи. Нам нужны ключи». «И еще где-то тут должен шляться Джесс со сменщиком. Не забывай», — тревожно напомнила Тами. По жесту Итана я подошла и быстро вынула жезл из пальцев магистра. «Запрем его в первой же камере», — приказал Итан. «Жезл бросишь в лифте». Я машинально кивнула, продолжая с неверием глядеть на магистра. «Я что, правда только что его уложила?» — вырвалось у меня. «Вот что значит не иметь никаких печатей и клятв, кроме верности господину», — не без зависти произнес Леандра, перебирая вещи на грязненьком письменном столе. «Ты единственная из нас, кто может давать в глаз, кому хочется». Он покосился на меня. «Точнее, твой медальон». Я невольно коснулась медальона. Да уж, смертельное оружие. Итан наклонился и открыл дверь каменного куба сейфа. По заиндевевшему нутру были разбросаны несколько жезлов. «Жезлы пленников», — коротко пояснил мне Итан, собирая жезлы в кожаный чехол. «Вот этот принадлежит Салазару. Стало быть, он точно здесь». «Жаль, что мы не знаем, в какой он камере», — мрачно сказала Тами. «Могли бы спросить этого мерзавца Мёртона, между прочим». «Так бы он нам и сказал», — фыркнул Леандра, не отрываясь от стола. «Так, ключи, ключи. Кстати, магистр магистров, хотел бы спросить тебя, а вы с Эвой уже спали вместе?» «Не поверю, что ты ни разу не воспользовался своей властью в подло-постельном смысле. Ну, знаешь, когда вы оба голые». «Хватит изображать меня мерзавцем», — очень спокойно произнес Итан. Он продолжал оглядывать камеру. «Даже если я таковым и являюсь, тебя это не касается». «Не являешься», — хмуро сказала я. «Это пока», — фыркнула Тами. «Теперь, когда он магистр, от него всего можно ждать». «Эй, Итан, что ты делаешь?» Не обращая внимания на друзей, Итан прикрыл входную дверь в караулку и удовлетворенно кивнул, обнаружив за дверью доску с крючками, на одном из которых висела увесистая связка ключей. «Накиньте капюшоны плотнее, вы все», — коротко приказал Итан. «И не забудьте Мёртона». Он подхватил ключи с крючка и открыл перед нами дверь. Мы с Тами переглянулись и кивнули друг другу. Пора было спасать Салазара.